— серьезно заметил Хью. «По времени все сходится. Как раз час на то, чтобы обнаружить тело Альтхельма и прибежать в крепость. Но ты же понимаешь не хуже моего, что, учитывая их отношения, слова девушки ничуть не весомее его собственных слов, сколь бы невинным ни было их свидание. Не думал ли ты о том, что теперь, когда претензии Герлуина оказались тщетными, он непременно станет собираться домой? А ведь он начальствует над Тутило и наверняка захочет увести его. И, насколько я могу судить, теперь он имеет к тому полное право. Держи ты его в крепости по обвинению в убийстве, дело обстояло бы иначе, ибо заключение под стражу – неотъемлемое право закона. Но Тутило сейчас находится здесь, в церковной тюрьме. А тебе известно, сколь крепко церковь держится за свое. Вставь перед лицом двойного обвинения – светской власти в убийстве и церковной власти в воровстве и обмане – он, скорее всего, предпочтет второе. Но, честно говоря, выбирая между твоей опекой и опекой Герлуина, я бы предпочел для него твою. Этот несчастный дал по глупости Герлуину надежду завладеть чудотворными мощами. Но затея провалилась, и пришлось Герлуину каяться и унижаться. А уж дом он взыщет с Тутило старицей. Не знаю, но по мне, пусть уж лучше он сидит за преступление, которого не совершал, но на твоих руках, нежели его подвергнут бесконечному покаянию за преступление, в котором он сам признал свою вину. Хью, немного хмурясь, улыбался и с грустной нежностью поглядывал на сидящего рядом друга. «Лучше бы ты как следует поработал денек-другой, или сколько их там осталось, да нашел бы мне истинного убийцу, раз уж ты так уверен в своем парне. Наверняка они уедут все вместе, потому что Реми со своей компанией отправляется в дом Роберта Бусу, а Герлуину с ними по пути до самого Лестера. Ведь именно по дороге туда разбойники напали на повозку, после чего и разгорелся весь этот сыр-бор. Стало быть, Герлуину, если он еще в своем уме, нет смысла отказываться от надежного эскорта, и он наверняка напросится ехать вместе с графом, если только граф не опередит его, сделав ему такое предложение. Я могу попробовать задержать графа Роберта еще на пару дней, но никак не больше». Хью встал и потянулся. День выдался и впрямь весьма насыщенным. Появилось много новых вопросов, и все они пока оставались без ответа. Шериф честно заработал час-другой отдыха в обществе Эллен и радостную возню с пятилетним тираном Жилем, прежде чем их преданная служанка Констанс уведет мальчика спать. И пусть все малые, равно как и крупные дела, пребывают в себе в состоянии неопределенности до завтрашнего утра. «А о чем таком особенном граф хотел потолковать с тобой после обеда?» — спросил Катфаэль друга, уже направившегося к выходу. «О том», — несколько замешкался с ответом Хью и повернулся лицом к Катфаэлю, «что все разумные люди во времена этой жестокой распри должны по мере сил держаться в стороне, поскольку ни одна из партий не имеет надежды на победу. Скоро многие поймут, что нужно выкарабкиваться из болота, покуда жижа не добралась до подбородка. Тебе стоит подумать об этом, Катфаэль, когда ты обратишься к Господу во время повечерия». Катфаэль так и не понял, что, собственно, заставило его после повечерия взять у привратника ключ и на ночь глядя вновь отправиться к Тутило. Возможно, звуки высокого чистого голоса, доносившиеся через большой монастырский двор из карцера, когда Катфаэль вышел из церкви после последней службы этого вечера. Слабый свет пробивался из высокого зарешеченного окошка. Видимо, узник еще не загасил свою лампадку. Пение было довольно тихим, оно не предназначалось находившимся на воле. Но интонация, пронзительная и чистая, словно стрела, летящая в центр мишени, помогало звукам легко преодолевать пространство безмолвного двора и достигать самых дальних его уголков. Пение заставило Катфаэля остановиться на полдороги, поразив его в самое сердце своей красотой. Правда, время Тутило выбрал не очень удачно, ибо служба уже завершилась, а он все еще пел последние псалмы. Катфаэль никогда не слышал ничего более прекрасного, чем пение хора в стенах храма. Ансельм был отличным регентом, и, возможно, когда он был молод, голос его звучал ничуть не хуже. Но, несмотря на все свое искусство, Ансельм уже стар, а этот голос не имел возраста и с равным успехом мог бы принадлежать ребенку и ангелу. Катфаэль подумал о том, сколь блаженна доля человека, твари испорченной и падкой на прегрешение, которая, не будучи ни ребенком, ни ангелом, способна производить подобные звуки, звуки мира иного. Непрошенная милость, незаслуженная благодать. Ну что ж, это доброе знамение. А, возможно, направить свои стопы в привратницкую за ключом Катфаэля заставило ощущение того, что он должен предпринять еще одно усилие, дабы перед сном выудить из тутела что-нибудь полезное, способное ускорить поиски убийцы. Ведь, возможно, есть нечто такое, о чем тутело даже не догадывается, что знает. Уже потом Катфаэль подумал, что причиной его визита к тутело, наверное, послужил сильный толчок под ребра, исходивший от святой Иннифрид, простерший милость своего промысла из своей находящейся в Гвитерине могилы. Может, святая простила этого недостойного юношу, столь сильно возжелавшего ее, равно как и недостойного старика, столь же дерзко полагающего, что все эти годы он выполняет ее волю. Как бы то ни было, Катфаэль отправился в Привратницкую, очарованный красотой пения тутела, которая сопровождала монаха до самых ворот. Брат-привратник, не задавая лишних вопросов, позволил. Словно, обретя покой, он отдался раздумьям о своем нынешнем положении и о том, что его ждет в будущем. Какие бы трудности, сойдясь воедино, не заставили тутела уйти в монастырь, в его глубокой вере у Катфаэля не было никаких сомнений. И юноша знал, что если сам он не совершил зла, то никакое зло ему не угрожает. Но возможно также, что парень пытался уверить всех в своем послушании, дабы его охраняли не столь бдительно. И, глядишь, ему удастся угрём ускользнуть из ловушки. С этим тутело нужно держать ухо востро. Дални, конечно, права. Нужно знать его очень хорошо, чтобы понимать, когда он лжет, а когда говорит правду. Тутело все еще стоял на коленях перед небольшим простеньким распятием, висевшим на стене кельи. Он не сразу обернулся, когда ключ звякнул в замке, и дверь у него за спиной отворилась. Юноша уже закончил петь и с совершенно отсутствующим видом широко открытыми глазами смотрел перед собой. Когда дверь тяжело затворилась, он обернулся, поднялся с колен и уставился на Катфаэля, рассеянно улыбаясь. Затем сел на свой топчан. Он выглядел несколько удивленным, но ничего не сказал, смиренно ожидая услышать, чего от него хотят на этот раз, и не особенно беспокоясь, поскольку к нему явился всего-навсего Катфаэль. «Ничего особенного», — сказал Катфаэль, отвечая на вопросительный взгляд юноши. «Просто я очень надеюсь, что наша беседа в конце концов принесет результат. Может, вспомнится какая-нибудь мелочь». «Нет, не думаю, чтобы я что-то забыл вам рассказать. Все мои слова — чистая правда». «Ну, в этом я не сомневаюсь», — успокоил его